Пяти минут не потребовалось. День поединка запомнился Лине фрагментарно. Некоторые моменты намертво впечатались в память до мельчайших деталей. Другие канули в небытие. Странно, но сидя в подвале магистрата, девушка отчетливо сумела вспомнить даже то, что считала полностью забытым. Для этого ей не пришлось напрягать память. Все пришло само собой. Местом поединка назначили плац. Случай для монастыря небывалый. В полном составе присутствовала учебная группа Лины в качестве судей со стороны воспитанниц. Сотрудников собралось гораздо больше. Помимо десятка свободных инструкторов, сбежались техники, охранницы, повара и медики, обступив площадку со всех сторон. Чуть дальше проводили занятия несколько групп, но ни девочки, ни их инструкторы не слишком старались преуспеть в тренировках. Выворачивая шеи, они смотрели в одну сторону. Несмотря на осеннюю прохладу, в административном корпусе раскрыли почти все окна. Со столь удобной позиции наблюдать за схваткой можно было с большим комфортом. Лину, сжимаемую с боков двумя охранницами, провели через толпу зрителей. Встав в своем углу, она посмотрела на другую сторону площадки, где почти одновременно с нею появилась садистка. Тут же опустила глаза, не желая встречаться взглядом с противницей. На середину вышла любимица настоятельницы, инструктор Кобра. Трижды хлопнув в ладоши, она уняла людской ропот и четко произнесла: «Итак, не буду вдаваться в историю вопроса. Все просто. Бой идет до полной безоговорочной победы нокаутом. Разрешено все, кроме ударов в глаза и укусов. Готовы?» Лина кивнула. «Ну что же, начали. И постарайтесь не убить друг друга». Шагнув вперед, Лина подумала, что последними словами Кобра немного ей польстила. Девушка понимала, что никто всерьез не верит в то, что она может убить свою противницу. А вот садистке это проделать несложно. Воспитанница не раз наблюдала, как та кулаком прошибает толстенные доски, а ребром ладони ломает стопку черепицы. Стоит принять на себя подобный удар, и все. Нокаут будет чистый. Чище некуда. Уже завтра, после короткой церемонии, труп Лины сожгут в монастырском крематории. Садистка не рассчитывала надолго затягивать поединок. Быстро достигнув середины площадки, она в два шага разогналась, взмыла в воздух, обрушилась на неуверенно плетущуюся девушку, намереваясь подмять ее под себя без особых затей. А уж там, катаясь по асфальту в обнимку, можно без труда свернуть хрупкую шейку. Проявлять гуманизм женщина не собиралась. Но неуверенность Лины была кажущейся. Взорвавшись каскадом молниеносных обманных движений, она ушла в сторону буквально из-под носа грозной противницы, пропустила ее мимо себя, грациозно развернулась и, прижав кончики пальцев к их основаниям, вбила в правую почку инструкторши жесткий удар тупым копьем. Ладони девушки не были изуродованы мозолями каратистов. Фаланги пронзила дикая боль. Она поняла, что этой рукой сможет бить не скоро. Но садистке пришлось гораздо хуже. Не сдержавшись, она испустила короткий крик, полный ярости и боли. От шока едва не присела на колено, но сдержалась. Молниеносно развернулась, вынудив Лину отскочить на пару шагов. Увы, девушка не смогла развить успех. Противница оказалась еще опаснее, чем представлялась. Все эти дни девушка монотонно, раз за разом повторяла эту связку, специально разработанную для намечающегося поединка. Инструкторша не подкачала, атаковала так, как и предполагала воспитанница. Но вот то, что она сумеет вытерпеть адскую боль, предположить было невозможно. Все, это был главный козырь Лины. Теперь придется туго. Следующую атаку садистка провела осторожно, технично, не надеясь на свою силу. У Лины было два преимущества – феноменальная реакция и малые габариты, позволяющие увернуться в ситуации, где это невозможно для более рослого противника. Однако огромный опыт и великолепная техника инструкторши сводили эти преимущества на нет. Лина металась белкой в колесе, пропуская мимо себя смертоносные удары. Руки и ноги противницы рассекали воздух с ревом, а девушка даже не пыталась атаковать. Странно, но она почему-то верила настоятельнице и твердо решила продержаться 5 минут. Оборона. Надо просто обороняться, выигрывая время. Не пропустив ни одного удара, она за минуту поединка заработала несколько ссадин и шишек от чистого соприкосновения с асфальтом. Садистка плохо работала по низким целям. Лина прекрасно знала об этом ее недостатке и умело им пользовалась. При любой возможности ускользая к земле, кувыркаясь или просто наклоняясь при резких уходах. Девушка превратилась в движущийся компьютер, безошибочно рассчитывающий безопасные траектории движения, иной раз пропуская кулаки садистки в считанных миллиметрах. Та ревела от бессильной ярости, но зацепить прыткую противницу не могла. Долго это не продолжится. Рано или поздно Лину зацепят, и тогда... Кулак садистки она поймала на исходе 4-й минуты. Лина дешево купилась на элементарную хитрость, ложную подсечку. Она поспешно подпрыгнула, уводя тело в сторону. Но садистка, вместо того, чтобы закрутиться в холостом ударе, повела вынесенную ногу вперед, совершенно неожиданно выиграв несколько сантиметров дистанции. Этого ей вполне хватило. Лина вскрикнула, понимая, что на этот раз не уйти. Успела вскинуть руку в блоке, но полностью отвести удар не смогла. Кулак пришелся вскользь, разбив ей бровь. Удар швырнул девушку на спину. Хотя она и успела хлопнуть рукой за спину, но это смягчило падение лишь частично. Затылок соприкоснулся с асфальтом. Лина, оглушенная дважды за 1 секунду, поплыла, покинув реальность на несколько мгновений. Когда начал возвращаться контроль над разумом и телом, она поняла, что сейчас умрет. Мозг пока плохо анализировал картинку, но девушка отчетливо представляла, как садистка взмывает в воздух, намереваясь проломить ей грудную клетку завершающим ударом своих тяжелых ботинок. Непонятно, откуда взялись силы, но Лина ухитрилась откатиться в сторону, выйдя на колено, тут же взмыла вверх, ушла на пару шагов, едва не влетев в толпу зрителей, и только сейчас смогла осмотреть поле боя. Садистка лежала посреди площадки. Ее застывшие глаза с обидой уставились куда-то вверх. Впоследствии все, кто наблюдал за поединком, дружно доказывали Лине, что, уже падая, она сумела зацепить голову противницы хлестким, коротким ударом. Однако сама девушка знала наверняка, что за всю схватку сумела нанести 1-единственный удар. В самом начале. Все, больше попыток атаки не было. Вскрытие провели монастырские врачи. Вердикт был прост. Инсульт. У садистки лопнул один из множества сосудов головного мозга. Следов сильного удара, способного вызвать подобную травму, они не обнаружили. Так что, по-видимому, инструкторша пострадала из-за болезненных изменений. Странно для такой цветущей, здоровой женщины, но ничего невероятного в этом не было. Возможно, Лина и смогла бы поверить в официальную версию, несмотря на всю дикость ситуации. Но этому помешало одно маленькое обстоятельство. Еще не осознав гибели противницы, девушка подняла голову, пытаясь рассмотреть, куда так пристально уставились мертвые глаза. Секунды позже, и ничего бы не заметила, да и тогда успела засечь только последнюю фазу закрывания окна и бледный овал лица настоятельницы, мелькнувший за стеклом кабинета. В отличие от остальных зрительниц, вытягивающихся над подоконниками в стремлении рассмотреть подробности, женщина явно знала, что больше ничего интересного не будет. Перед Линой был простой выбор – считать себя убийцей или невольной соучастницей убийства. Нет, обвинять девушку никто не стал. Ее для профилактики озадачили месяцем хозработ и ограниченного пайка, но каждая из старших воспитанниц нашла возможность прилюдно пожать ей руку, поздравив с победой. Некоторые сотрудницы последовали их примеру. Садова не пользовалась особой популярностью. Покойницу запаяли в цинковый гроб и отправили в Мурманск, где проживала ее родня. На этом история закончилась. Но Лина не желала признавать себя убийцей, пусть даже и нечаянной. Постепенно, по крохам, фильтруя многочисленные слухи, она выяснила, что садистка стояла настоятельнице поперек горла. Монастырь был слишком самостоятельной структурой, чтобы терпеть сотрудниц, навязанных извне. От них избавлялись под самыми разными предлогами. В свое время Садову взяли по настоятельной рекомендации московского магистрата. Выгнать ее без веских причин было не столь просто. Настоятельница не станет конфликтовать с руководством целого региона. Это неразумно. Лина долго не могла понять, как именно убили садистку. Помог в этом простой случай, невольно подслушанная беседа между сотрудницами. Из нее девушка узнала, что перед поединком инструкторша была принята в кабинете настоятельницы. Кобра, бывшая этому свидетельницей, уверяла, что они спокойно побеседовали за чашечкой кофе. Якобы хозяйка монастыря просила быть поаккуратнее и сильно не калечить дерзкую воспитанницу. Справочник по токсикологии выдал ответ на 469 странице. Описанное вещество без вкуса и запаха легко растворялось в горячей воде, а в человеческом организме разлагалось за 5-6 часов без всяких последствий. Но было одно «но». Если человек, выпивший раствор этого токсина, займется интенсивными физическими упражнениями, опасно увеличив свой пульс, то почти наверняка получит разрыв кровеносных сосудов. Смерть от инсульта почти гарантирована. Если сразу не произвести вскрытие, то следы преступления не обнаружить. Коварный яд разрушается даже в мертвом теле. Лина прекрасно помнила слова настоятельницы про 5 минут. Итак, она действительно соучастница убийства. Как ни странно, но ни малейшего потрясения это открытие не вызвало. Девушка, разумеется, не стала делиться своим открытием с подругами. Она и без этого знала, что монастырь не настолько идиллическое место, как кажется. Здешним интригам позавидует любой средневековый королевский двор. Некоторый осадок оставила мысль, что жизнь садистки была в ее руках. Лина могла дать против нее показания, после чего женщину бы тихо, без скандала, выгнали. В подобной ситуации магистрату обижаться не на что. Но упрямая воспитанница не пожелала изменить своим диким принципам. И сама о том не подозревая, подписала инструкторше суровый приговор. Теперь она понимала, почему схватку решили проводить на плацу. В первые годы после основания монастыря там приводили в исполнение смертные приговоры. В те времена это случалось нередко. Иезуитская казнь.